«Конечно», — поспешил заверить его Тасс. «У моего друга Гноша была цель жизни. Он мастерил глаза дракона. Я знаю, что у каждого гнома-механика есть свое главное дело, до исполнения которого он не может ожидать блаженства на том свете. Ты случаем не поэтому здесь?» — поинтересовался Тасс. «Нет», — гном потряс кудлатой головой. «Цель жизни моего рода заключалась в том, чтобы усовершенствовать устройство, способное переносить из одного плана бытия в другой». И Гнимш вздохнул. «Оно сработало». «Сработало?» От удивления Кендер сел на кровати. «В лучшем виде», — немедленно ощетинился Гнимш. Тассельхов был потрясен. Ему еще ни разу не приходилось слышать, чтобы что-нибудь, изобретенное гномом-механиком, сработало, да еще в лучшем виде. «О, я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Гнимш. «Да, я неудачник, но ты не знаешь всего. Дело в том, что все мои изобретения работают. Все до единого». Гнимш обхватил голову руками. «Почему же ты в таком случае неудачник?» — спросил сбитый с толку Тасс. Гнимш с удивлением уставился на Кендера. «Что толку изобретать вещи, которые работают? Где здесь широта жеста? Где дерзость мысли? Где величие созидательного труда? Что станет с миром, если все вещи будут работать как надо? Что тогда усовершенствовать?» «Знаешь», — добавил гном заметно мрачнее, — «меня даже хотели изгнать. Мне сказали, что я представляю угрозу для общества. Из-за меня технический поиск пришел в упадок». Голова гнома-механика поникла. «Именно поэтому я не ропщу на свою судьбу. Я нахожусь здесь заслуженно, так же, как и ты. В бездну я угодил бы в любом случае, раньше или позже, не имеет значения». «А где твое устройство?» — внезапно взволновался Тасс. «О, они у меня его, разумеется, отобрали». Гнимш обреченно махнул рукой. «А ты не мог бы его вообразить? Ты ведь вообразил кресло?» «А ты видел, что оно меня чуть было не прикончило?» — огрызнулся Гнимш. «Нет уж, лучше я воображу изобретение своего отца. Оно тоже перенесло папашу в иной план бытия и без всяких проблем. Комиссия по взрывающимся устройствам как раз была занята этим делом. Во всяком случае, именно так обстояли дела, когда сработало мое изобретение». «А что это ты задумал? Выбраться из бездны?» «Мне очень надо», — решительно заявил Тасс. «Иначе владычица тьмы выиграет войну, и в этом будет только моя вина. К тому же мои друзья находятся в смертельной опасности. Один из них, правда, не совсем мой друг, но по-своему он довольно интересная личность. Хотя он и пытался убить меня, заставив обманом сломать магическое устройство, я уверен, что в этом не было ничего личного. Он имел серьезные основания». Пораженный внезапной мыслью, Тасс замолчал. «Вот оно!» — воскликнул он, вскакивая с кровати. «Вот оно!» — закричал он в таком восторге, что вокруг вырос целый лес вешалок для шляп, а Гнимш встал с табурета и опасливо попятился. «Что оно?» — спросил гном, неловко роняя ближайшие вешалки. «Смотри!» — Тасс принялся рыться в своих кошелях. «Вот оно!» — повторил он, раскрывая сначала один кожаный мешочек, затем другой. Гнимш любопытно заглянул внутрь, но Кендер внезапно сжал горловину рукой. «Погоди!» «Что?» — вздрогнул Гнимш. «А они смотрят?» — шепотом спросил Тасс. «Они об этом узнают?» «О чем?» «Ну, просто, узнают или нет?» «Ну, откровенно говоря, не думаю», — неуверенно ответил гном. «Не могу утверждать наверняка, потому что сам не знаю, о чем речь. Однако, мне кажется, они тут слишком заняты. Сейчас они выводят из спячки злых драконов и все такое. Это отнимает уйму сил». «Хорошо», — мрачно сказал Тасс. «Взгляни-ка на это». Он снова раскрыл кошели и высыпал их содержимое на одеяло. «Это тебе ничего не напоминает?» «В год, когда моя матушка изобрела устройство для мытья посуды», — проворчал Гнимш, — «на кухне было по колено черепков. Приходилось...» «Нет», — раздраженно перебил Тасс. «Приложи вот эту часть к этой и...» «Мое устройство для путешествий», — ахнул Гнимш. «Ты прав. Оно действительно выглядело примерно так, как ты показываешь. У меня, правда, не было всех этих дурацких бриллиантов, но...» «Постой, ты неправильно его собираешь. Кажется, эта штука крепилась здесь, а не там. Видишь? А цепочка надевается на шпинек и обертывается вокруг рукоятки. Вот так. Или нет? Да, я подумаю. Цепочка должна идти? Точно, сначала надо прикрепить здесь вот этот камень». Присев на кровать, Гнимш взял крупный алмаз и закрепил его в нужном месте. «Видел? Теперь мне нужен еще один вот такой красный штырек». Он принялся перебирать самоцветы. «Кстати, что ты делал с этой вещицей? Колол орехи или пропускал через мясорубку?» Погруженный в работу, гном-механик не слышал, что ответил Тасс. Кендер воспользовался этим обстоятельством и принялся заново без помех пересказывать свою историю. Гнимш тем временем, полностью позабыв о его существовании, увлеченно сортировал бесчисленные самоцветы, золотые и серебряные кольца, цепочки и шарики. С удовольствием отдаваясь своему обстоятельному повествованию, Тасс не забывал поглядывать на гнома, и надежда переполняла его сердце. Подспудно Кендер понимал, что он помолился не кому-нибудь, а Физбену, и теперь устройство гнимши с равным успехом могло зашвырнуть его на Луну или превратить в цыпленка, однако Тасс был просто обязан воспользоваться подвернувшимся случаем. Гнимш тем временем вообразил себе черную дощечку с куском мела и теперь с увлечением набрасывал на ней какие-то чертежи и графики, бормоча себе под нос. Ставить бриллиант А в золотую лунку Б,